Сегодня она нравилась ему, и он вовсе не скучал в ее обществе. Это было необычно, и вскоре он забыл о досадной выходке дочери. «Ты обещаешь мне, что этот разговор останется между нами?» — спросила Кароль. «Обещаю», — ответил он с чувством. «Я боялась причинить тебе боль, и поэтому вначале скрывала от тебя правду». Филипп растрогался, и все это ты вынесла на своих плечах, ни разу не пожаловавшись. Я была не одна. Да, верно, я забыл про Мадлен. Без нее не обходится ни одна катастрофа. Воображаю, как она бесила тебя своими советами, своим безапелляционным тоном. Я привыкла. Будь я тут, она бы через 2 часа убралась во свояси. Бедная Мадлен, ты слишком суров к ней. Уверяю тебя, она очень надежный человек. И Франсуаза у нее совсем оправится. Она так привязана к тетке. «Хватит о Франсуазе», — раздраженно оборвал жену Филипп. Роль заботливого отца кончилась, и Филипп с облегчением расставался с ней, словно устал от неудобной позы, и теперь разминал затекшие члены с неприятным чувством выполненного долга. «Пусть сами разбираются в своих неурядицах. Меня это не касается. Завтра я предупрежу Дюрионов, что мы поедем вдвоем. Они все устроят». «Ну, конечно», — отозвалась Кароль. «Они пригласят Лемерсье с женой, как и хотели сначала. И все будет очень хорошо». Филипп подошел к жене. Она сидела в кресле, не шевелясь. Какая у нее матовая кожа, губы приоткрыты, ровные белые зубы блестят. В больших серых глазах покорность и робкая мольба. Упругая нежная грудь угадывается под тонкой тканью домашнего платья. Филипп вспомнил другое лицо и другие формы, менее привлекательные. Он обещал Адель зайти часов в 10, а может остаться с Кароль. Уж давно он не обнимал ее. А забавно будет изменить любовницу с женой. Он разглядывал плечи Кароль, ее грудь в вырезе платья, и удивлялся, чувствуя, как давно забытое желание снова поднимается в нем. «Что ты делаешь сегодня вечером?» «Сижу дома», — ответила Кароль, — «а ты?» «Тоже». «Ты как будто после обеда собирался в контору». «Не пойду». Он наклонился к ней. Сначала Кароль удивилась. Потом лицо ее осветила трепетная радость. Дыхание замедлилось, и она почти незаметно потянулась к мужу. Их губы встретились в поцелуе, искусную нежность которого он не мог не оценить. Филипп с трудом сдерживался, чувствуя, как тело его наполняется удивительной силой. Но поцелуй продолжался, становясь все более страстным. Под легким пеньюаром Филипп ощущал тепло ее тела, вдыхал аромат ее кожи. Кароль тихонько отстранилась, не высвобождаясь, однако, из его объятий, и спросила шепотом: «Что с тобой сегодня?» «Я люблю тебя, Кароль», — сказал он, поддаваясь неожиданному порыву. Она засмеялась, прижавшись к нему. Глаза ее насмешливо блеснули, и этот бесстыдный смех заставил его вздрогнуть всем телом. Он и не думал, что Кароль еще может так сильно возбуждать его. Филипп все крепче прижимал ее к себе, пока она не выскользнула из его объятий. «Ты помнешь мне прическу?» «К тому же с минуты на минуту явится Мерседес звать нас к обеду». «А тебе хочется есть?» — спросил Филипп охрипшим голосом. Вместо ответа она метнула на него взгляд столь откровенный, что Филипп опешил. Потом нажала кнопку звонка, скрытого в деревянной панели. Опустив руки, он смотрел на нее, едва владея собой. «Мерседес постучала. Войдите», — сказала Кароль. И томно продолжала, обращаясь к горничной, остановившейся у порога. «Я немного нездорова. Мы с мсье не будем обедать. Подойдите мсье Даниэлю и попросите его не беспокоить нас». Когда Мерседес удалилась, Кароль заперла дверь на ключ и повернула к Филиппу похорошевшее от нетерпения лицо. Обнимая ее, он еще успел спросить себя, кто из них первый пожелал другого, но очень скоро забыл обо всех вопросах, целиком отдавшись наслаждению раздевать это мягкое, податливое, знакомое тело.